так и только так. 6 ноября. За это время нас совершенно потряс новый фильм Десантиса «Дайте мужа Анне Дзакео». В прокате «Утраченные грезы». Сделан в лучших традициях итальянцев. Изумительной красоты Сильвана Помпанини, великолепен Массимо Джеротти. И тут же лакированный пустышка Эрмлера «Неоконченная повесть», снятая будто топором. Красивая, но тусклая молодая дебютантка Элина Быстрицкая. Смотрели весенние голоса Гурова и Рязанова, вполне симпатично и вполне профессионально. Пырьев зовет Элика остаться на Мосфильме. Гениальный Марсель Марсо в короткометражке о нем. Перетягивание каната, против ветра, Давид и Голиаф, драматическая жизнь человека, трагическое лицо. Крутили на студии несколько раз. 5 декабря. 19 ноября поехал в Кёнигсберг снимать судно «Оби», которое отправляется в Антарктиду. Калининград страшно разрушен. Даже в центре до сих пор стоят чудовищные руины, монбланы, кирпича и всякого дерьма. Но на окраинах сохранились кварталы особняков и вилл с купидонами, каждая разная, и живут военные. Судя по останкам, город был красивый. Ходили рыдать на могилу Канта, она тоже вздыблена. Несколько дней на судно грузили разнообразную уйму. Начальник глав Севморпути Бурханов и начальник экспедиции Сумов, люди интеллигентные и образованные, пригласили меня обедать в кают-компанию, и мы долго и интересно разговаривали. Сумов отправляется на несколько месяцев в Антарктиду. Это первые русские. Но мне снимать неинтересно, и монтировать, думаю, будет тоже. Так останется документ. 1956. 3 января. Выпуск, как ни странно, получился интересным, видимо, за счет интервью с Сомовым и Бурхановым, которые рассказали неожиданно захватывающие вещи про Антарктиду, где они, правда, не были, но много про нее знали. Новый год встречали в театре киноактера, смешной капустник, а все остальное как в цедри. 15 января. Был на съемке в Ленинграде и смотрел спектакль «Гамлет» в постановке Козинцева. Понравилось очень, за исключением декорации Альтмана и Гертруды Рашевской. Она старая, ходит все время, держась за стены, чтобы не упасть, что ли. Перевод Пастернака делает трагедию предельно ясной, до единого слова. У Охлопкова все эффектнее, театральнее, у Козинцева глубже, но рациональнее. Замечательные актеры Фрейндлих, Мамаева и Толубеев. К сожалению, костюмы проще, чувствуется штапель. Также в Ленинграде был на выпускном вечере нашего московского хореографического училища. Понравился Азарик Плесецкий в «Жизели» и «Ромео». Музыкален, пластичен. По приезде побежал на спектакль «Порги и Бесс» в исполнении американской негритянской труппы «Everyman Opera». Спектакль поразительный. Сама опера, сюжет захватывает. Постановка великолепна. Реализм с элементом натурализма, что не есть плохо. На сцене никакой оперности. Драматический спектакль, где поют, и пение органично сливается с драматической игрой, Актеры музыкальны, с небольшими, но приятными голосами, великолепно двигаются. Представление это ни на что не похоже. Поклоны тоже поставлены. Ходил дважды. Ажиотаж огромный, но нравится не всем. Раневскую почему-то сильно разозлили эти негры, и она в антракте ушла. Появился безумный Параджанов с очаровательной молодой женой Светланой. Были у нас два раза, очень смешил. Он очень талантлив, но неприменимо. Купил мне прекрасные туфли. В Киеве была декада уцененного австрийского промтовара. 23 февраля. В начале февраля ездил в Киев и во Львов, снимал тухлый сюжет о пионерских сборах. Очень понравился Львов, а в Киеве опять надо было лазить по горам. 19 февраля была премьера «Лауренси» с «Майи» и «Чебукиани». Великолепно поставлено, но плохие костюмы. Куда смотрел Рындин. Антре балерины. Майя появляется верхом на живом ослике, очень симпатично. И она, и Чебукиани восхитительны. На следующий день праздновали премьеру в Серебряном Бару, и Чебукиани так развезло от усталости, он почти не пил, что его положили отдыхать в домике директора, а мы продолжали пировать. Он говорит со страшным акцентом. К вечеру все уехали, а он решил остаться в Серебряном Бару. Здесь тихо. 21 февраля праздновали мое рождение. Были Элик с Зоей, Маринка Генералова, Майя с Лиепой, Успенские. Очень весело. Все что-то представляли. У Майи появился легкий грузинский акцент, верно, от долгого общения с Вахтангом Михайловичем. Элик начал снимать «Карнавальную ночь» и купил машину. 30 марта. Предложили делать полнометражный фильм о Кабарде. Сценарий написал Тиунов, местный национальный классик, который к кинематографу не имеет никакого отношения и последний раз видел в кино, наверное, доктора Мабузе. Примечание: доктор Мабузе – игрок. Фильм режиссера Ланга 1922 года. В прокате «Позолоченная гниль». Сценарий беспомощный, громоздкий, бессвязный и рыхлый. Я должен помочь ему доработать, но не в качестве соавтора, а в порядке помощи национальному дураку. Да я сам национал. Ему понравился Сахалин, и он просил сделать точно так же. Но я ему втолковываю, что делать кинопутешествие нельзя. Уже появились две подражательные картины, и предложил другой прием. Написал план, не зная, как он будет реагировать. Сегодня звонил, говорит, идем в Арагви. 3 дня назад шепотом передавали всем режиссерам, чтобы в 4 часа пришли в партком. Мы пришли, расписались, расселились по стенкам. И нам зачитали документ, доклад Хрущева на 20-м съезде. У меня после него поднялась температура, и я 3-й день на бюллетене. Но, может быть, это и не после него, а просто грипп, что свирепствует в Москве. Жорж де Валера, Сартра в театре сатиры, пьеса «Недостаточно искусно» и спектакль «Тусклый». «Осенний сад», Хелман в «Амхате». Психологическая драма, играет хорошо. Попова, тоненькая Степанова в нейлоновых брючках, поставлена напряженно, повеяла старой режиссурой. 15 апреля. Поднялся из гриппа и снова свалился, хотя больше Хрущев не громил Сталина. Я думаю, что это от Тиунова, который был несколько раз. Я ему все рассказывал, а он все, болванчик, записывал. Не знаю, насколько он все это сможет привести в божеский вид, но где находится Арагви, он выучил точно. 23 апреля. Осложнение на сердце. Миокарда, предсердия. Л.Ю. прислала кардиолога, брата Мелик-Пашаева, очень на него похожего, и он поставил диагноз. Лежу, бросил курить и мучаюсь. Отложили поездку в Кабарду на май. Прочитал в «Литературной Москве» 1956-й смелое стихотворение Роберта Рождественского «Утро» и хорошие рассказы Антонова. Ходили с Майей в цирк смотреть Кио. Там костюмы Анель Судакевич. Она и пригласила. Кио поразителен. Но потом я узнал, что он работает с близнецами. И тогда стало неинтересно, хотя все равно удивляешься. 28 апреля. Тиунов принес сценарий, который можно принять, если не читать. Что редакция и сделала. План есть план, а творчество никому не нужно. Слушал Андронникова, гениально. Вернисаж Сарьяна в Академии художеств. Могу смотреть его с утра до вечера. Особенно поразило меня небольшое полотно, белое цветущее дерево. Стоял перед ним долго. Замечательные два портрета жены и моя семья. Юбилей Фаера в Большом. Лебединая танцевала Майя, Дон Кихота Лепешинская и спящую Стручкова. Потом его под белые руки вывели Уланова и Лепешинская. Было чествование. Сначала вся труппа вышла в полонезе, первой паре Майя с Лапаури. Все блистали нарядами. Майя в черном кружевном платье с дамасской серебряной шалью. Потом все сидели на сцене и славили Юрия Федоровича. Было очень пышно. Сегодня приехал в Москву Давид Бурлюк, ему 74 года. История его приезда такова. Он написал Брик, что хочет посетить СССР, но у него денег на билет в одну сторону только. Тогда по инициативе Лили Юрьевны Асеев, Кирсанов и отец обратились в Союз писателей за разрешением пригласить Бурлюка за свой счет. Союз обратился в Минотдел, и те постановили, чтобы Союз писателей пригласил Бурлюка за свой счет. И вот он приехал. Л.Ю. мне сказала, никакими тысячами не оплатить тех полтинников, которые Давид давал Володе, чтобы тот писал, не голодая. Бурлюк хочет здесь писать картины и устроить в Нью-Йорке выставку. 1 мая. Вчера видел Бурлюка и его жену Марию Никифоровну. Оба очень симпатичны. Бурлюк крупный, сгорбленный, почти лысый, одноглазый. Он вошел и сказал, «Здравствуйте, я Бурлюк, а вы?» Я представился. Жена его похожа на рисунки в Сатириконе. Высокая, старомодная, в смешной шляпке. Медлительная, она специалистка в музыке и пишет, издает журнал. У Бурлюка абсолютно ясная голова, все помнит, все соображает, говорит умно, с южным акцентом. Про Маяковского. Когда я в художественной школе начал проповедовать всякие измы, меня в коридорах стал задевать какой-то юноша, смеялся надо мной и поносил меня. Я решил его проучить, вздуть, но потом прикинул, что он очень высок и силен. Могло получиться наоборот. И решил привлечь его на свою сторону. Стал ему что-то объяснять, он многого не знал. Маруся Бурлюк. Володя у нас потом стал своим человеком. Я всегда собирала в баню троих. Давида, Володя и Хлебникова. Последнего с трудом. Потом все пили чай из самовара. Долго. Это было в Романовке. Такой дом у Никитских ворот. Давид Давидович. Мы давали Володе рубль в день, чтобы он мог писать, не голодая. Как рубль? Он же писал, что полтинник. Нет, он же сам подтвердил делом, что рубль. В Америке он дал Марусе серебряный рубль на память о тех рублях. Вот этот рубль. Маруся показала его. Он у нее на одной цепочке с солдатским номерком сына времен войны. Она хотела подарить эти дорогие реликвии Л.Ю., но та не взяла. Бурлюк живет живописью. У него дом на берегу океана под Нью-Йорком, масса картин и 10 тысяч книг. Сейчас они построили специальную галерею, чтобы посетители не толклись по всему дому. У них двое взрослых сыновей, один из них архитектор. «Он талантлив?» — спросила Л.Ю. Марусю. «Да. Как отец? Кто талантливее?» «О, Давид гениален!» — ответила она тихо. Бурлюк подписал мне свою репродукцию «Вид Нью-Йорка». 6 мая. Приехали с Юрой Серовым в Нальчик. Цветет все, что может цвести. Одноэтажные мазанки, потом вдруг высокий ампир во время чумы и снова мазанки. Экзотики, кроме ишаков, нет. Магазины бездарны, гостиница пугающая, роскошна, типа все в бархате, а руки вымыть негде. Огромный парк, который хорош тем, что к нему мало приложили рук, если не считать гигантской фигуры Сталина. 8 мая. Селения большие и чистые, ограды из палок, которые воткнули в землю, они зацвели. Про Кизбуруны Тиунов все наврал, и снимать ничего нельзя. Плохо я его учил. Ездили в МТС, чисто, спокойно, ни одной душе на свете не интересно. Еще делать картину. Все хорошо и не нужно. 16 мая. Кое-что, город Тырнаус. Ехали по горной дороге, и вдруг из-за поворота открылся совершенно современный город с архитектурой стиля излишества. Обогатительная фабрика. Вся прелесть в том, что все это высоко в горах, за облаками. Выходишь из гостиницы и упираешься в гору, в стену, которая тянется до неба. 25 мая. Прочел, что покончил с собой Фадеев. Оставил письмо, которое никто не читал. Одни говорят, что из-за угрызений совести, другие, что из-за утраты власти. Мама сказала по телефону, что была на похоронах. Когда-то они дружили. 27 мая. Вернулся в Москву, подготовительный период, смета, гастроль Александринки, Пучина Островского. Замечательные артисты Толубеев, Лисянская, Рашевская, но особенно, конечно, Борисов, актер трагический, очень здорово. Летом и осенью у меня были съемки в Кабарде, а у Элика полным ходом шла работа по «Карнавальной ночи». Работа и у меня, и у него не ладилась, было не до писем. В сентябре приходит письмо от Зои в Нальчик. «Представителю государства я и моя Кабарда, королевство, карнавальная мать и объединенный синдикат от малого до велика в связи с датой противостояния Марса желает восстановить дипломатические отношения, прерванные в июле сего года. Король Эльдар Хайям продолжает заниматься съемками». Героиня создаваемого произведения Люся I Касьянова заменена Люсей II Гурченко. Замена произведена была ко всеобщему удовольствию. И что самое приятное было в этом деле, по словам оператора Кольцатова, им тоже в свое время заменили Гулидова, не нужно было привыкать к новому имени. Синдикат от Сюсю до Жрам-Ша-Ша занимается выпуском очередной пионерии и созданием боевика в интернате. Наследная принцесса, подстриженная под принца, перевезена в зимнюю резиденцию и находится на попечении королевы-матери. Итак, надеюсь, что мое послание послужит началом восстановления добрососедских отношений между нашими государствами. Бьем вам челом, Зоя. Постскриптум. Съемка – один из высших видов самодеятельности. 6 сентября 1956 из письма Брик. Живем на даче, работать не мешает, и воздух. А насчет моих воспоминаний и Володиных писем я в полном смятении и решила довериться редакции «Литнаследство». Завтра и Вася, и я отдадим им то, что сделали, и я буду счастлива, если моего не напечатают. Если бы могла, то даже не показала бы им. Но они так рассчитывают на этот материал. Надо было отказаться, когда затевался этот том, а не сейчас, когда он уже на колесах. Мая хворает, температура, и кроме того, она наделала бестактности из-за Алика, который не берут в поездку. Теперь, конечно, раскаивается, но у нее масса неприятностей, потому и не пишет. Я к ней заходила. Очень ее жалко, хотя она сама кругом во всем виновата. А теперь еще к тому же больна, когда перед поездкой надо работать вовсю и сгонять лишние 2-3 кило. Собираемся сходить послушать бостонский оркестр и ждем театр Вилара. Когда ты приедешь? Мы уедем к Эльзе в начале ноября. Пиши, целую крепко, Лиля. 28 октября. Экспедиция протекала довольно мучительно из-за брака, который в каждой съемке порол Придорогин. Зол я был страшно, но теперь с материалом все утряслось, все на месте, всего много, снято, в общем, не важнец. Сахалин получил первую премию в Брюсселе. 7 декабря вылетел в Нальчик и вечером уже показывал картину. Ни жив, ни мертв. Смотрели какие-то люди, плюс Бабич, первый секретарь, высказался всецело «за». 9 декабря. Прилетел в Симферополь, Ялту. Снимал сюжет для «Пионерии». В Москве стал чухаться с «Пионерией», издал я 29-го, получилось интересно. В Москве в это время гастролировал Монтан. Это талантливо сделано, он хорошо двигается, но не заслуживает того ажиотажа, какой творится вокруг. Ничего нового, невиданного. Вертинский и Шульженко абсолютно не хуже. Февраля. В феврале переименовали Кабарду в Кабардино-Балкарию. По этому поводу была масса волнений из-за картины, но кончилось все вводной надписью. У Ирки Чистяковой рак, был у нее в больнице, держится молодцом. Смотрел выставку молодого художника, выпускника ленинградца Глазунова. Очень и очень своеобразно, великолепные портреты. Интересная выставка работ Эйзенштейна в ЦДРИ. Какой великолепный рисовальщик, выразителен до предела. С 9 по 28 апреля был в турпоездке Румыния-Болгария. 18 июня. На той неделе снимал для фильма Сергей Эйзенштейн рассказ Григория Александрова о съемках в Мексике Сергея Михайловича. Дело было у него на даче, которая меня поразила роскошью и вкусом убранства. У нас таких дач не строят. Это вилла по голливудскому образцу. Выход из обширного холла прямо на аккуратно подстриженную лужайку — это как бы продолжение пола, никакого крыльца. На лужайке Любовь Орлова что-то ворошила оранжевыми пластмассовыми граблями. Мы таких отродясь не видали. В окнах между рамами, на стеклянных полочках, как в горке, стояла красивая посуда. В кабинете Александрова на втором этаже, среди всяких редкостей, в рамку вставлена детская книжечка Льва Толстого. На ней надпись «Дорогой Любочке от Льва Толстого» и дата. Когда Любовь Петровна была малюткой, к ним в дом ходил Лев Толстой, и родители попросили его надписать девочке книжку. После съемки Любовь Петровна пригласила нас к столу. Мы пили чай с маленькими красивыми бутербродами, которые она сама сделала. Среди общего разговора Григорий Васильевич явно для нас обратился к Орловой. Он ее звал Чарли, и они были на «вы». «Чарли, как вчера прошел концерт? Что вы пели?» «Романсы и, конечно, классику». Я подумал, интересно, что? Гадание Марфы или арию Далилы? И Любовь Петровна внесла ясность. Тики-тики-ду. Иного и быть не могло. 8 сентября. Только что вернулся из Киева, где закончилась эпопея в Москве фестивальной, о Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. На студии делали несколько картин. Кармен снимал для «Синерамы», Слуцкий полнометражный, Дербышева об искусстве на фестивале, а Ванесова о чем-то детском, сюжеты в новостях, словом, вся студия работала только на это. Мне же поручили сделать 5-часовой фильм на английском языке, с тем, чтобы копии вручить нескольким делегациям перед их отъездом. Таким образом, и снимать, и монтировать, и озвучивать нужно было во время фестиваля, причем включить и закрытие, так пожелал комсомол. Он и будет вручать подарок делегациям. Взяться за это можно было только по молодости лет, моей выносливости и легкомыслию, ибо в случае провала мне головы не снести бы. Операторов дали первоклассных, а Шуркова и Русанова. Иногда они подключали еще кого-нибудь. Свет, звук, переводчики, редактор Немковская, звукооформитель, неотказная Заира Алимова. Текст Веня Горохов сочинялся часто во время озвучания ночью. Тут же переводился и нигде не утверждался. Невиданное в нашей практике. Работа шла так. С утра все съемочные группы смотрели программу. Где, что и кто. А мероприятия шли по всему городу, как на натуре, так и в залах, до поздней ночи. Намечали, кто куда едет, и разъезжались в 8 утра. Иногда возникали трения. Все хотели снимать самое интересное. Но мне конкуренция не мешала, ибо я снимал для зарубежных зрителей. Очень нервно вела себя Аванесова. Она постоянно зловещим шепотом говорила на летучках: «Воруют, мысли воруют». Это когда кто-нибудь ехал на той же объект, что и она. Например, вела гонки. Михаилу Слуцкому надоели эти ее штучки, и он воскликнул: «Какие мысли? Ты что, Флобер, что ли?» А узнав, что кто-то тоже будет снимать открытие памятника Зои Космодемьянской, она зарыдала и воскликнула: «Это я придумала». «Что именно ты придумала? Саму Зою или памятник ей?» «Все!» Вот так проходили летучки, и смех, и грех. Первую половину дня я со своими операторами ездил снимать в 3-4 места. Затем мчался на студию, где ассистенты показывали мне материал, снятый накануне, и я его в черне монтировал, отдавал текстовику и редактору, сам уезжал еще на какой-нибудь объект. Часов 20 возвращался, смотрел сделанное, окончательно монтировал, уточнял текст и отдавал переводчикам на музыку и в негативную монтажную для переписи номеров планов. Счастье, что картина была черно-белая, и все моментально проявляли и печатали. Часов с 23 до 2 ночи я мог прерваться. Мне разрешили спать на диване у замдиректора в кабинете. В 2 ночи начиналось озвучание. Из 5 утра до 8 меня отвозили домой принять душ и переодеться. Конечно, дело шло не так гладко. Все время бывали накладки, путаницы и срывы. Тем не менее, через день после закрытия фестиваля картина была готова. И меня тут же послали в Киев под ручку с ЦК ВЛКСМ дарить руководителям делегации копии. Они поехали туда смотреть Киев. Картина им очень понравилась. Я еще следил за тем, чтобы каждая делегация, что-то около 130, была показана или хотя бы названа. Иначе были бы обиды, и мне не поздоровилось. Все они сердечно обнимались с комсомольцами, а в мою сторону даже не взглянули. Я же мечтал об одном — подняться наверх в номер и спать сутки, не просыпаясь, что мне, наконец, и удалось. Такова схема. А что же запомнилось? Первый день, наверное, не забуду никогда. До этого я не видел ничего подобного. Наш открытый ЗИЛ, где сидели операторы и мы с Немковской, стоял на изготове у начала проспекта Мира, если смотреть от ВСХВ. Там выстроились украшенные грузовики с участниками шествия на колесах. А на тротуарах, крышах и всех балконах по всему проспекту Садовой и Пироговки до входа на стадион в Лужниках, это километры, стояли толпы москвичей с цветами, флажками, нарядные, возбужденные. Как только машины двинулись, все закричали, замахали, запели, заиграли оркестры, люди кидали в машины цветы, пускали воздушные шары, протягивали руки, обменивались рукопожатиями. Шествие длилось 2 часа, и все 2 часа нас сопровождал этот радостный, непрекращающийся ликующий крик. У многих на глазах были слезы, и в толпе, и на машинах. Это удалось снять. Никто такого не ожидал. Мы были потрясены. Когда наша машина сворачивала на параллельные улицы, чтобы догнать кого-то, кого не успели снять, то мы оказывались на абсолютно пустых улицах, без единого прохожего среди бела дня. Кто не вышел приветствовать шествие, тот сидел у своих КВН. А когда мы заворачивали с проспекта Мира на Садовую, у нас на глазах стал трескаться 2-этажный дом под тяжестью стоящих на крыше людей. Дом медленно оседал, и люди успели спастись, но крику было много, хотя шествие и не остановилось. Это был Щербаковский универмаг. Вообще-то было страшно, хотя обошлось без жертв. Потом магазин выглядел так, словно в него швырнули бомбу. Затем на стадионе в Лужниках были парад участников и физкультурные выступления. Это уже было обычнее. Во время парада мы сняли делегата из Африки, который приехал один-одинешенек и нес флаг своей страны. Всех нас поражало, как непринужденно вели себя гости. Ходили обнявшись и целовались прямо посреди тротуара. Девушки в брючках невиданно. Джинсы мы тогда узрели впервые. Мне в прошлом году отец привез джинсы из Парижа и сказал, что в них ходят все молодые. Но я не решался быть первым в Москве, да еще работая на правительственной студии. А тут увидел их на многих иностранцах и тоже надел, чем вызвал шок у замдиректора Шумова, который следил за нравственностью и целомудрием своих подчиненных. Кстати, о брюках. В последнее время ведется борьба с узкими брюками и восхваляются широкие, которые раздуваются, как паруса. А тут понаехала масса народу, все сплошь в узких, и наша пропаганда поутихла. И теперь ребята на студии храбро ходят в узких, не опасаясь, что их вызовут на бюро комсомола. Многие увидели впервые и негров, которые ходили в пестрых тканях, словно в занавесках, и голландцев, которые танцевали на манежной в сабо. Страшный стоял грохот. И англичанок, которые показали в колоннам бальные танцы в пене нейлоновых юбок, а волосы у них были подкрашены в розовое или в голубое под цвет платья. И живопись абстракционистов на выставке в ЦПКИО. И еще впервые я увидел Шелепина. Дело в том, что дирекция решила, что все части должен посмотреть ЦК ВЛКСМ, прежде чем озвучивать. И решил смотреть сам Шелепин. Дирекция струхнула, и послали меня одного на заклание. Зарядили изображение первой части, еще не озвученное. Вошел, не здороваясь, мрачный Шелепин с кем-то, сел, я сел позади и стал читать текст под изображение. Он сразу меня прервал. «А где музыка?» «Это еще не озвучено. Дирекция просит просмотреть изображение с текстом. Не нужно ли чего изменить или добавить?» В ответ он поднялся и, ни слова не говоря, ушел. За ним свита. и я уехал, несолоно показавши. Дирекция решила, будь что будет. У меня был пропуск на все представления в театрах. Приехала чилийская пантомима, про которую сказали, что надо обязательно посмотреть. Я подговорил Элика и Зою пойти прорваться, я со своим пропуском помогу. Это было в Центральном детском театре. В дверях давка, толпа. Я прохожу и уговариваю контролёрш. «Ну, пожалуйста, вы же смотрели «Карнавальную ночь». Это режиссер с женой». «Какую ночь? О чем вы говорите? Проходите. Видите, какая толпа? Но вы же помните, там такая песенка «Пять минут, пять минут». Зоя потом говорит, мы смотрим в дверях давка. Васька упрашивает билетерш, они огрызаются, потом он встал в позу, руки в боки и что-то запел. Вокруг свалка, что это с ним? Но билетерши рассмеялись и пропустили нас. Пел я не зря, пантомима оказалась замечательной. Особенно одна, где дети наблюдают, как вешают преступник. И играючи повторяют действия взрослых, но повторяют всерьез. Интересно, как будет смотреться фильм годы спустя? Наверное, то, чему мы здесь поражаемся, станет нормой, и фильм будет вызывать в лучшем случае ухмылку. Постскриптум, 1997. С тех пор в Москве фестивальной я не видел, не знаю, как он смотрится нынче. Куски из него я иногда вижу по телевидению в каких-то передачах. А Шелепин как ушел тогда из зала, так я его больше никогда и не видел. 5 декабря. Открылся Дом кино. Меня приняли в Союз кинематографистов. Сейчас заседаю в новогодней комиссии. В конце ушедшего года, 22 декабря, в Большом была гастроль французских этуалей Лиан Дейде и Мишеля Рено. Старушка Жизель зазвучала совсем по-иному. Молоденькая Дейде танцевала отточенно, изящно, виртуозно, красиво, музыкально, но актерски не ахти как. Впервые мы увидели ослепительно белые в голубизну тюники из нейлона. В первом акте Дейде появилась в коротенькой юбочке. У нас же всегда танцевали в длинной, как у Виллисы, плюс фартучек. И уже на следующем спектакле наша Жизель тоже выскочила из домика в коротенькой юбочке. Дейде и Рено Майе понравились очень. 2 февраля. Новый год встречал в Малеевке. Приезжали Элик с Зоей. Катались ночью на розвальнях. После отпуска делаю новости дня и приступаю к картине про Эйзенштейна. 15 апреля. Делаю Эйзенштейна. Сценарий пишет Юренев довольно плохо. Прошел конкурс Чайковского, и всех буквально свел с ума Ван Клиберн. 18-го иду его слушать. 4 июля 1958. Весь июнь прошел под знаком балета «Гранд-опера». «Видение» Сержа Лефаря с Ивет Шевере, Мишелем Рено и Клод Бесси. Этот философский балет произвел на меня большое впечатление и драматизмом, и блестящим исполнением. «Хрустальный дворец» Баланчина на музыку Бизе. Какой виртуозный балетмейстер! Исполнители были одеты в костюмы 4 цветов. И на сцене висели огромные сверкающие люстры, что придавало балету праздничность и нарядность, плюс декорации Фини, которые являли собой обобщенный образ Версаля. Мне так понравилось, что я смотрел 3 раза. В антрактах балетоманы с удивлением говорили друг дружке: «Подумайте, оказывается, за границей тоже умеют танцевать классику. А нам-то внушали, что только русские в состоянии стоять на пуантах и делать перекидное жете». Дейде и Рено показали очаровательный балет «Лифаря в музее». Ночь в музее искусств. После первого обхода ночного сторожа очаровательная танцовщица с картины Дега выходит из рамы. Она восхищается мраморной красотой статуи Аполлона. И вот статуя оживает и сходит с пьедестала. В большом классическом дуэте как бы соединяются герои современного искусства и искусства классического. Но наступает утро, и все возвращается на круги своя. Это был как бы разговор между классическим искусством и импрессионизмом. А если брать шире, вечная проблема взаимоотношений канона и авангарда. Небольшой балет имел успех оглушительный. А кстати, вернее не кстати, постановщика этого шедевра и главного балетмейстера Сержа Лефаря наши в Москву не пустили. Эмигрант. И огромное впечатление произвели на нас этюды Харальда Ландера. Вольная обработка этюдов Черни. Меня прежде всего восхитила выдумка, сам принцип балета. В балете «Этюды», говорится в буклете, зрители знакомятся с тем, как в ежедневном упорном труде совершенствуется мастерство балетного артиста, вырабатывается его блистательная техника. Балет не имеет сюжета, он состоит из ряда танцев, показывающих этапы обучения танцевальному искусству, от простейших упражнений к самым сложным хореографическим фигурам. Говорят, что в 30-х годах нечто подобное поставил Асаф Мессерер. Очень может быть. 15 сентября. Снимаю Робсона в Ялте. До этого были безумные съемки в Ташкенте, на которые наслоился первый кинофест стран Азии и Африки. Приехала делегация из Москвы, в том числе Элик. От страшной жары все москвичи залезли в пруд, а Пырьев бегал по берегу с палкой и загонял их в душные залы смотреть индийские фильмы, дублированные на узбекском языке. Сегодня получил сюда письмо от Рязанова. «Здравствуй, Васенька! Как ты там со своими друзьями Полем и Асландой? Пора бы тебе и возвернуться домой. У меня нет никаких новостей, сценария нет. Мне предлагают сделать первый синерамный художественный фильм. Это, по-моему, интересно, но сценария нет. Буду искать автора, может, что и выйдет». С квартирой дело двигается медленно, только сегодня вывесили списки. Осталась одна инстанция – райисполком. Если все будет в порядке, вселение состоится числа 20-22 сентября. Зоя делает сентябрьскую пионерию, и то, что обычно снимает каждый год, начало учебного года, пришло к нам в семью. Ребенок пошел в школу.